Глава 18. Сейшес оказался до ужаса медлительным. Его не было больше часа, так что за это время не только Майкл успел привести себя в порядок, но и я. Почему-то внешний вид моей одежды оставлял желать лучшего. Хотя что-то я не припоминаю, чтобы мы так уж над ней издевались. Впрочем, кроме рук и губ брюнета, меня точно ничего не интересовало. Пришлось долго ковыряться в шкафу Майкла, чтобы найти хоть что-то подходящее. Выглядела я на троечку, но лучше так, чем сверкать голыми ногами. «Тебе не кажется, что он долго?» Наконец не выдержала я, кое-как расчесав то, во что превратились мои волосы. «Не-а-а», — весело отозвался демон, оглядывая меня с ног до головы. «Готово?» Я неуверенно кивнула, но как бы да, чего спрашивать-то? Оказалось, было чего. Брюнет прошлепал к входной двери, распахнул ее и крикнул: «Заходи!» Не стучали же. И тем не менее, именно после этого приглашения на пороге появился медовый демон, немного смущенный, нерешительно поглядывающий в мою сторону и с корзинкой в руках. «Ты что, все это время под дверью стоял?» Вылупилась я и, получив подтверждающий кивок, обалдела окончательно. «Это нам дали время?» Вежливый блин. Даже как-то неловко стало, что столько крутилось у зеркала. Я же не знала, что он такой интеллигент. Махнула в сторону кухни, плотоядно поглядывая на корзинку. «Тортик же, да? В гости с тортиком ходит». Увы и ах, меня чутка не поняли, и на стол с приятным стуком опустилась бутылка. Ну, наверное, вина. Выглядела, по крайней мере, похоже. Потом вторая, третья. Огромный кусок мяса с хлебом. «А он точно твой друг, а не собутыльник?» Подозрительно поинтересовалась у Майкла. «Точно». Мужчина мягко рассмеялся и, обняв со спины, слегка прикусил мочку уха. Мысленно охнула, сдерживая стон. Все же долгое голодание на меня как-то плохо влияет. Или же я настолько втюрилась в своих демонов, что завожусь с полуоборота? «Ты же сказала, не с пустыми руками. Вот он и... Заметь, мало принес, потому что с нами леди». «Тогда наливайте, леди, не побольше, а то чувствую, на сегодняшнем ужине под прицелом множества глаз мне ничего в горло не полезет. И вас послушаю, друзья-заговорщики, и нервишки подготовлю». Вино оказалось божественным, игристое, с небольшой кислинкой и сладким послевкусием. Оно ощущалось во рту, как лучший в мире лимонад. Сама не поняла, как опрокинула в себя бокал и попросила добавки. И только ополовинив новый бокал, притормозила, внимательно вглядываясь в лица мужчин. Заговорщики сдавать явки и пароли не очень-то хотели. Я мысленно досчитала до 10 и взяла все в свои руки. «Ладно, у меня не так много времени, чтобы им разбрасываться. Вы не пьете, не едите, в разговор не вступаете, а у меня, между прочим, еще слет гадюк в твердыню, то есть демониц, я хотела сказать. Если тебе, Сейшес, уже не нужно зелье, из-за которого ты, Майклу, чуть дверь не выбил, то мы, пожалуй, пойдем готовиться к ужину. Да и как учитель ты будешь, так себе. Как учиться, когда на вопросы не отвечают? Я безразлично пожала плечами и, словно потеряв интерес, посмотрела на севшего напротив меня Майкла. Мужчины устроились рядом и выглядели призабавно. Один смущался и уже не выглядел таким наглым и требовательным. Второй делал вид, что мимо проходил. И я сильно сомневаюсь после нашего разговора, что дело в нежелании выглядеть плохо в моих глазах. Скорее уж, Майкл не хочет мешать мне составлять свое мнение. А оно, к слову, было не очень. Решительные мужчины мне больше по душе. Куда делся тот нахал за этот час? «Вы же не дадите мне зелье раньше срока?» Наконец подал голос Сайшес, и зеленые глаза посмотрели на меня печально-припечально. «Просто захотели удовлетворить любопытство». «Не-а, по блату не дам. Более того, я тебе вообще в ближайшие несколько лет зелье не дам». Разочаровала я Медового. «Хватит уже использовать детей как разменную монету». «Я, конечно, прямо сейчас не могу никак это исправить. Но как появится возможность, обещаю, что лавочку прикрою». «Но ты прав. Хвалю за проницательность. Мне действительно интересно, что у тебя случилось. Рассказывай, а я подумаю, как тебе помочь». «Вы не имеете власти на полуночной территории». Демон фыркнул, скрестив руки на груди. «Понял, что ничего не светит, и можно мальчиком-одуванчиком не притворяться?» Я хмыкнула. «Не тяни, Сайшес». Я нагло улыбнулась и сделала новый глоток. Ну до чего же потрясающее вино. Правда, в голове как-то быстро шуметь начало. Но ничего, до ужина много времени. И я и не тяну. Нечего рассказывать, Ресса Юлия. Отец воспользовался древним, к сожалению, действующим законом. Если я до своего 50-летия не обзаведусь наследником, он изгонит меня из дома. И когда у нас юбилей, слегка выпало в осадок. Не, я знаю, что демоны долго живут, и даже обсуждалось это уже, но как-то неловко, когда о возрасте напоминают. Я внимательно посмотрела на Майкла, и тот чуть улыбнулся. Я бы вообще на него смотрела и смотрела. Взгляд так и возвращается к брюнету, выхватывая мельчайшие эмоции. «Мы учились вместе», — признался мужчина. «А юбилей у него меньше, чем через 2 недели». «Да, неплохо вы сохранились», — протянула я. «А натворил что? Не просто же так, аж по древний закон вспомнили». «И что за закон такой?» Удивительно, но про закон Сайшес ответил подробно. Оказывается, приняли еще в те времена, когда друг друга убивали и сильно численность сократили. Та самая война с зельями и насилием над демоницами. Вот и нашел один из моих предков решение, как стимулировать рождаемость. Сделал наследника до 50 лет, гуляй дальше смело. сражайся, пей, трать деньги дома. А если нет, то брысь из семьи с пустыми руками. Зато другой мой вопрос проигнорировал, и это начинало уже подбешивать. В конце концов, кому из нас помощь нужна? «Я так понимаю, рассказывать мне причину, из-за которой тебя наказывают, ты не собираешься», — произнесла прохладно. «Смею надеяться, что мое нежелание раскрывать семейные разногласия не оскорбит ваши чувства, Ресса Юлия». И вроде вежливо ответил, но скрипнула зубами и обратилась к тому, из-за кого и решила засунуть нос в это дело. «Прости, Майкл. Понимаю, что Сайшес тебе дорог, но, судя по всему, он тот еще говнюк. Я к нему по-человечески, а он зубы скалит. Пусть и дальше бесится. Все равно толку не будет. А так, может, хоть после полтинника спеси поубавится». Поднялась, чуть качнувшись. Коварное какое вино, как и демоны, впрочем. Брюнет молниеносно оказался рядом, придерживая, помогая восстановить равновесие. Бросил на медового хмурый взгляд и качнул головой. Мол, дурак, что с него взять? «Ты думаешь, что у тебя получилось бы?» — тихо спросил мой демон. «Хозяйка полуденных не имеет права вмешиваться в дела другой половины. А что касается интереса, я сам потом тебе расскажу. И этот туда же». «Да, нет у меня любопытства никакого. Я правда хотела твоему другу помочь и помогла бы. Мне Торрелин должен, но на нет и суда нет. Давай домой, а?» Я только сейчас почувствовала жуткую усталость. Секс, еда, спиртное. Только крепкого сна не хватает. «И вино забери. Вкусное». От кухни мы отошли на несколько шагов, оставив гостя одного капать на стол ядом и беситься. «Нет, я любить себя не прошу. Но чего тогда припёрся? Думал, за жизнь спрашивать буду. Светские беседы вести или байки об их совместном прошлом слушать? Так я бы с удовольствием, но дама сегодня чересчур занятая». «Отец хотел второго ребенка, а я все испортил», — донеслось глухое в спину. Обернулась, вздернув бровь. Я не шептала, когда говорила, но вроде как уже сказала свое слово. Не поздно ли спохватился? Зависть, страх, жадность. Делиться с братом не захотел. «Ну давай же, колись нормально или проваливай. У меня всего одна возможность вмешиваться на полуночных землях, и пока медовый ее не заслужил». «Пьянь и дурость», — буркнул Сайшес. «Да... То есть тебе стыдно признаваться, ты поэтому такую букву из себя строишь?» — поняла я. Удивительно, но у демона заолели кончики ушей, когда он кивнул, а Майкл шумно выдохнул. «Ладно, даю последний шанс». Возвращаться на кухню мы не стали. Так и застыли посреди коридора. Думала, Сайше снова будет тянуть с ответом, но мужчина как-то разом весь подобрался, выпрямился, будто кол проглотил и, сжав кулаки, выдохнул сквозь зубы короткий ответ. Да нечего, собственно, рассказывать. Это была моя третья охота. Вернулись счастливые, взбудораженные и отправились пить. А утром проснулся в постели с разгневанной демоницей. Двери по пьяни перепутал, ну и... Левая бровь заинтересованно поползла вверх. Маньяк? Насильник? Извращенец? Третьим, что ли, в самый ответственный момент заявился? «Может, присядем?» — неуверенно предложил Майкл, стараясь скрыть неловкость. «Так, за друга стыдно. Или чужие пикантные подробности слушать не хочет?» Величественно кивнула, отчего в голове снова закружилась, и вернулась на свое место. К вину больше не прикасалась, с сожалением отодвинув от себя стакан на другой край стола. Слишком оно коварное, но отчего-то так и просится, чтобы его выпили. Если Сайшес всегда его пьет, то я понимаю, почему он накосячил. Слишком сложно останавливаться, пока все не кончится. Не удивлюсь, если в вино что-то подсыпают для такого эффекта. Подробнее потребовала, откидываясь на спинку стула. И, о боже, Майкл, спрячь уже от меня эту бутылку. Я ее вечером допью. Брюнет тихо рассмеялся, но просьбу выполнил, утащив вино куда-то в спальню. «Я вам еще парочку бутылок принесу», — клятвенно пообещал Сайшес, глядя на меня с понимающей улыбкой. «Ты лучше начни сначала. У меня действительно не так много сегодня времени». Проворчала, но уже как-то беззлобно. «Сначала...» — эхом откликнулся он, постучав пальцами по столу. «Рес Сайшес Тиим, первый наследник 11-го дома. И, к сожалению, моими стараниями последний. Отец был еще слишком молод, чтобы заводить несколько детей. Все шутил, что мое воспитание обошлось ему в несколько седых прядей. А менять цвет волос он пока не собирается. Оберегал, защищал, запрещал. Мне с отцом повезло. А вот ему с сыном нет. В груди кольнуло, напоминая о собственных родителях, но я быстро загнала подальше грустные мысли. Те подарки, что принес Торелин, с лихвой перекрывают детские слезы. Он даже перестарался, впихнув меня на место матери. Мне бы хватило и демонов, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливой. Да и Нагулиту бы жизнь не испортила, лишив возможности иметь родного ребенка. И все же, будь у меня возможность все изменить, я бы отказалась. Слишком эгоистично, чтобы отказаться от затронувшего мою душу Кернелиана. «Хулиганом рос», — подсказала я, напомнив ушедшему в свои мысли Медовому, что я все еще жду ответ. «Да, наверное». Демон поднял на меня затуманенный взгляд, но тут же тряхнул головой и сухо перечислил. «Драки устраивали, по чужим гаремам лазали». В другие миры развлекаться убегали. Отец ругался, денег лишал, но было достаточно сказать фамилию, чтобы и дальше ни в чем себе не отказывать. Потом разрешение по возрасту для охоты получили. Я сбегал, не говоря отцу куда. Он все равно узнал, сказал, что не может рисковать нашим домом. Да много что говорил. Я не вдавался в детали, пока не понял, что натворил. Глава Тим решил завести второго ребенка? Да. Заключил договор, поселил демоницу на женской половине. Я не знал. Не понял спьяну, что... Он тряхнул головой и глухо выдавил. Я даже не помню, как переспал с ней. Я вообще сомневаюсь, что мог что-то в том состоянии сделать. Демоница устроила скандал, разорвала договор и пожаловалась вашей матери. Простите, Ресса Юлия. Быстро извинился, заметив, как перекосило мое лицо. Она пожаловалась Ресси Диесси. Медовый замкнулся, а мне на плечи опустились руки Майкла. Я не слышала, когда он вернулся на кухню, но даже не вздрогнула. Внутри было как-то пусто, что ли? Бывшая хозяйка отказала дому Тим в продолжении рода. Навсегда. Шепнул брюнет на ухо. Как навсегда? Не поняла я, рассматривая совсем поникшего демона. Сейшес действительно раскаивался. Пожалуй, будь он моим сыном, я бы простила и сняла это дурацкое наказание про ребенка до полтинника. Вот так. Ни один из рода Тим не имеет права обращаться за зельем. Сейшес надеялся, что новая хозяйка окажется добрее. Или глупее, обернулась к Майклу, нахмурившись. Я так понимаю, о такой маленькой детали, как запрет, ты не собирался мне говорить. Брюнет не ответил, отводя взгляд. Я бы сам рассказал. И если бы тогда не поддался на провокацию демониц, и не лишился возможности с вами встретиться. Решительно подал голос Сейшес. Я не собирался обманывать. Пусть мы уже не первый дом, а 11-й. Но это не значит, что мы забыли о чести и достоинстве. Угу. Ты когда крутого из себя строил и отцу нервы трепал, наверное, каждую ночь про достоинство вспоминал. Буркнула я, возвращая все внимание Медовому. Дальше что? Прощения хоть просил? Посмотрела, как плечи демона опустились, и махнула рукой, больше не требуя ответ. Жуткая, конечно, ситуация. Не удивлюсь, если Сайшес только и успевает отбиваться от покушений. Мало того, что дом... Первенство потерял, так еще и загнется без детей. Я даже протрезветь от таких новостей слегка успела. Ладно, я тоже бываю не ангелом. Выдавила из себя, чувствуя, как напряжение ощутимо давит на плечи руками Майкла. Скрытный мой, оказывается, так переживает за друга, что контроль теряет. Шлепнула по рукам на своих плечах, потому что уже больно стала терпеть, и добавила. «Платье мне какое-нибудь по статусу раздобудьте, и пойдем знакомиться с главой Тиим». Можно было вернуться в Твердыню, но я немного боялась, что застряну там и ничего не решу. Муж обещал заняться моим внешним видом перед ужином, и кого-то там пригласить. Нет, я верю в способности Кирнелиана и творческий подход, иначе бы он так успешно не смог избавиться от рабов Диесы. Но как-то отдаваться в руки приглашенным мастерам не хочется. Видела я список того, что эти мастера потребовали приобрести. Узнав, что я ни разу не была в каком-то жутком модном салоне, Сайшес не поверил. Смотрел на меня отсутствующим взглядом и не верил, что согласна помочь. Кажется, воспоминания о том, что натворил, сильно ударили по мужчине. Как-то не очень он похож на того раздолбая, про которого рассказывал. Если я сейчас вернусь в твердыню, то займусь своими делами. Это твой последний шанс. Так что соображай быстрее, — добавила сухо. Мгновение, и на кухне мы остались одни. Я встала из-за стола и отошла подальше от Майкла, сложив руки на груди. Демон занервничал, побледнел, но упрямо молчал, и госпожа изволила гневаться. «Скажи мне, Майкл», — елейным тоном начала я, — «я похожа на злобную стерву, м? Или у меня на лбу написано «Не подходи, убьет»? А может, я, по твоему мнению, дрянь бессердечная?» С каждым моим словом демон бледнел все сильнее, пока кожа не приобрела отчетливый серый оттенок. А сам мужчина упал на колени, низко склонив голову. «Простите, госпожа, я так не считаю». Голос брюнета был не громче шелеста листвы при несильном ветре. Переборщила. Тяжело вздохнула. Все у них не как у людей. «Милый», — протянула я, — «если твоя женщина закатывает истерику, то нужно женщину схватить, поцеловать и не отпускать до тех пор, пока не успокоится». Демон недоверчиво вскинул голову, глядя на меня с какой-то растерянностью, что я, не удержавшись, хмыкнула. «Долго еще пол вытирать коленками будешь?» «Нет, я не против. Ты давно не был дома, а чистота — залог здоровья. И даже, наверное, понимаю, что коленями проще, чем шваброй, но не мог бы ты выбрать другое время для...» Не договорила, ощутив горячее дыхание на своих губах и сильные руки на талии. А вот едва слышная язва наверняка почудилась. Сладкие любимые губы целовали медленно и осторожно. Демон прислушивался, готовый в любой момент отступить и снова рухнуть на пол. А я потихоньку успокаивалась, убеждая себя, что в произошедшем нет моей вины. «Прости», — лба коснулся чужой лоб. «Я не ожидал, что тебя так заденет история Сайшеса». «Да при чем здесь Медовый? Вы должны были рассказать мне, что здесь целый дом демонов вымирает, без возможности получить ребенка. Они первыми должны были стоять в очереди за зельем». «Кто?» — как-то глухо переспросил Майкл, и я запоздало сообразила, что ляпнула. «Ну, Сайшес», — засмущалась я. «У него просто волосы такие медовые». «А меня как зовешь?» Совсем тихо. Отчего-то стало неловко. «Брюнетом?» «Кассиана, стало быть, блондином, Грега, кошмаром?» «Жутиком или кошмариком?» Поправила я. «А Алвина?» «А...» «Что?» Что ж так стрёмно-то стало? Злишься? Я только мысленно и... Нет, что вы, госпожа. Я не злюсь. Рад, что хоть кто-то из демонов кажется вам сладким. Голос звучал ровно. Майкл не сдвинулся от меня ни на миллиметр. Но только идиот поверил бы этим словам. «Ты что, ревнуешь?» Я недоверчиво приоткрыла один глаз. Оказывается, в страхе скорой расправы я даже зажмуриться успела. «Нет», — резко, поспешно. И как тепло внутри стало, что я улыбнулась. Чмокнула брюнета в нос и быстро замяла тему. «Так почему про 11-й дом не рассказали?» «Да нечего там рассказывать. И восстанавливать тоже уже нечего. Если только как кролики, не...» «В общем, очень стараться надо. Там осталось чуть больше десятка мужчин. И если бы не сила, то они бы давно из Рессов выбыли».